Он остановился лицом к стене и добавил едко: «Значит, и я сам, в каком-то смысле повенчавшись с вами, стал собственностью Ивана Кузьмича? Вот уж никогда не думал, что в крепостные попаду. Нельзя ли было немного раньше мне об этом рассказать? Я боялась». Анна закрыла лицо руками. «Чего вы боялись? Что я откажусь венчаться с вами?» Пашкевич повернулся, подошел к ней, насильно отняв руки женщины от лица, заглянул в глаза. «А может быть, я настолько люблю вас, что и, зная правду, согласился бы?» «Я люблю вас», — проговорила Анна, не скрывая больше слез. «Это наваждение. Я не любила ни одного из них, теперь я поняла это. Все, что было, было только игрой воображения, экзальтацией чувств. Но в тот момент, когда ваша сабля, Генрих...» Осторожно платочком Пашкевич вытер щеки своей жены и сказал примирительно: «Немножко позже. Я помню то мгновение, когда нас с вами соединило провидение. Это произошло тогда, когда я дотронулся до вашей раны. Но скажите мне, как случилось, что довольно неглупая и волевая девица оказалась моментально и тайно повенчана с неким графом Виктором? Как, бросив свет жениха, приемного отца и свои привычки, оказалась вдали от Петербурга в объятиях злодея и не позвала на помощь? Я люблю вас, Анна Владиславна, я отдам за вас жизнь, но скажите, этот Виктор, он, надеюсь, уже мертв? Я точно не знаю, — выдохнула Анна, отстраняя руки полковника. Наверное, Иван Кузьмич Бурс убил его. Виктор пытался устроить мне и Аглае побег. Нас поймали, и я своими глазами видела, как Бурс сжег лицо Виктора раскаленными щипцами, взятыми из камина, но могилы его я не видела. Так что, очень может быть, я совершила тяжкий грех. Я двоемужняя, теперь вы знаете все. Теперь вам решать судьбу мою». Анна Владиславна склонила голову и замолчала в ожидании того, что скажет Генрих. Пашкевич очень долго молчал. Потом ударом сапога растоптал лежащий на полу крест из двух лучинок и тут же перекрестился на икону Богородицы, висящую в углу спальни. «Ты жила с ним?» — спросил Генрих и встал рядом с женой. «Нет, он привез меня к себе в поместье, и это оказалось не его поместье». Пашкевич очень осторожными, бережными движениями стал расстегивать на Анне платье. «Тогда откуда ребенок?» — спросил он. Очередной крючок не поддавался и колол настойчивый палец полковника. «Меня изнасиловал Иван Бус». «Ты сопротивлялся?» Пашкевичу никак не удавалось расстегнуть до конца платье. «Нет, я не сопротивлялся. Он ударил меня по голове, и когда я потеряла сознание, Анна прервалась и не смогла больше говорить». Платье белым шлейфом стелилось по полу, когда полковник, подхватив на руки легкое женское тело, понес его на постель. «Вы что, не поняли меня?» — выкрикнула Анна. «Вы не поняли? Вы женились на крепостной бабе!» «Понял, понял, я люблю тебя!» — прохрипел он. «А ребеночка я усыновлю. Андрей никогда не узнает, кто был его настоящим отцом. Не надо, я не могу, не теперь». Анна вырвалась и закрыла лицо подушкой. «Кто бы ты ни была, я люблю тебя!» Он хлопнул себя ладонью в грудь. «Если ты хочешь, мы эту ночь проведем с тобой в разных комнатах. Я понимаю, я согласен». «Проведем?» Голос Анны прозвучал тихо. В глазах стояли благодарные слезы. Она обеими руками отвела подушку от своего лица и откинула назад в разных комнатах. Тонкая рука протянулась, и пальчики дотронулись до горячего лба полковника. Последняя пуговица под нажимом изнутри оторвалась сама собой и, отлетев звонко, ударилась в оконное стекло. За окном валил крупный январский снег. Прошло несколько недель. В усадьбу завезли новую мебель, дом вымыли и подновили, хотя он оставался все так же мрачен и пуст. Странно было Генриху среди этих стен, вдалеке от своих друзей, от своей родовой деревни, но так хотела Анна, и он не в силах был противиться ее желаниям. В первую же неделю он потребовал объяснить, почему она желает поселиться именно здесь, и Анна подчинилась. «Видишь ли», — сказала она, — «я поклялась Андрею, что буду счастлива в его доме. Я поклялась, а он после... вскоре скончался». Погиб. Он приехал спасти меня и погиб, а мне удалось сбежать, и я обязана сдержать свою клятву. Невзирая на отсутствие дворни, молодые особых неудобств не испытывали. Все хозяйство и уход за младенчиком взяли на себя Аглая и преданный Харитон Ноктев, денщик полковника.